Книга вторая. Магистрали. «Выпусти меня!» – закричал мальчик. Он стоял на столе, вырезанном из вишневого дерева, в шортах и матроске. Его сонную форму окружал прозрачный купол, который не выглядел, но ощущался как силовое поле, только не магнитное, а ковайное. Я провела сквозь купол рукой, и покалывание невинной милости сыграло мягкими смычками по нервам, как если бы моя рука увидела котенка и умилилась. Это была моя правая рука, Ава. «Убери это!» – взвизгнул мальчик, потрясая кулаками. «Тебя ничто не держит», — сказала я. Мой голос прозвучал рубиновым затмением на низкой глубокой ноте. Он, голос, отстранился на другой уровень происходящего и пребывал здесь автономно, механически. «Убери колпак, сейчас же!» С этими словами мальчик подпрыгнул и ударил по куполу кулаком. Тот звякнул жестянкой. «Интересно, он не может пройти насквозь?» «Ему ковайность непостижима», — сказала Ава. «Непроходима». «Ладно, хватит с него», — отозвалась Герда, моя левая рука. «Снимай». «Нечего его пугать». «Никто никого не пугает», — ответила я. «Откуда мне знать, через что он может пройти, а через что не может?» Тени указательных пальцев моих рук иронично переглянулись. Я прикинулась, что не заметила, и потянула купол вверх за нарисованную держалку, будто эффектно обнажая поварское блюдо. «Наконец-то!» – выпыхнул мальчик и побежал к краю стола, мелькая белыми коленками. «Подожди ты!» – воскликнула я, ухватывая его за шиворот. «Упадешь!» «Вот тебе!» крикнул он и моментально стал раскаленно горячим. Я отпустила его падать и сунула обожженный палец в рот. «Сволочь!» Мальчик упал на пол угольком и прожег дыру. Из дыры вылетел четырехкрылый жук с иголоуколистым хоботком и повис в воздухе на уровне моего глаза. Я щелкнула глазными фильтрами, меняя цвет радужки на стальной, защитный, на случай, если обиженный мальчик-жук решится укусить. «Да ладно тебе, чего ты завелся? Подумаешь, колпак», — сказала я. Мальчик прожужжал колодой телепатических нот и спроецировал миниатюрный топор, двусторонний, как у викингов. «Это он так гавкает», — сказала Ава. «Гавкает, значит, не укусит», — кивнула Герда. И правда, он так и висел, покачивая топором. Я все же была несравненно больше него. «Ладно тебе», — повторила я гладящим тоном. Жук потерял свою форму и вытянулся жвачкой вниз, падая на стол. Там он обратился в перевернутый бокал с откусанным углом и отвернулся. Все, теперь он со мной не разговаривает. «Смотри!» — выкрикнула я и зажгла под потолком гирлянды цветов. Бирюзовые, лиловые, золотые лепестки вращались задорными шестеренками. Цветы пахли пшеницей, свежеиспеченным хлебом. На него это не произвело впечатления. Он так и стоял, бокал бокалом. «Ладно, черт с ним», — решила я и отвела взгляд от калейдоскопа. Произошедшее было лишь разворотом моего воображения, игрой многоуровневого света на цветных камешках. Я ощутила вес калейдоскопа на ладони. Он походил на плоскую флягу с глазком и колесиком сбоку, которая перемешивала камешки. «Что теперь делать будем?» – спросила Герда. «Надоело играть в комнаты. Скучно уже, нет?» – сказала Ава. Я вздохнула и отпустила калейдоскоп. Он поплыл в невесомости, рассеиваясь, пока не исчез совсем. Пространство передо мной, потеряв иллюзии, осталось тем, что и было всегда – прозрачной сферой, висящей в пустоте. Белая ночнушка, возникающая на мне во время подобных иллюзорных приключений, рассеялась тоже. Я сидела нагишом внутри полой замерзшей шарообразной слезы посреди космоса. В этот момент вернулся мой голос, избавляя меня от необходимости отвечать рукам. Я не любила выдумывать занятия через силу, а в слезе было пусто. Совсем. Голос принес с собой нечто, завернутое в зеленый шарф. «Кто это?» — спросила я его мысленно. «А!» — ответил голос, имея в виду «открой». Иногда он говорил только гласными, но я понимала. Я прокашлялась, ощущая в горле приятную подкову целого голоса. «Где был?» — спросила я вслух. Звуковое эхо отразилось от внутренних стенок слезы, пошатывая мое естество. «Далеко. Еле донес оттуда. Сложно было в уме держать», — сказал голос в моем уме, и я произнесла его реплику вслух. «Что это?» — спросила я. «А-у», — промычал он, подразумевая «открой и увидишь». Осторожно я развязала шарф. Ава и Герда кооперировали своими пальцами с нескрываемым интересом. Внутри лежала овальная отражающая капля, вроде ртутной. Я ощупала ее сознанием и легонько толкнула. Ртуть покачнулась, и в центре капли завертелась спираль. «Слушай звук», — сказал голос. «Это все во звуке». Я прислушалась. Перетекание, журчание отдаленного ручья. «Вот это да!» — вскинулась Герда. «Вот это подарочек! И что же это такое?» «Что такое что?» — спросила Ава. «Не слышишь? Эта штука журчит». «Ну да. И?» «А ты послушай внимательней. Слушай. Это много слов, сплетенных вместе, комьями веретен». Действительно, ртутная капля говорила журчанием, пыталась что-то донести. «Вот так», — сказал голос с ноткой довольства. Я ментально обернулась, пытаясь сообразить, что именно было «вот так», но сознание мое, однажды зацепившись за ртутное журчание, поволоклось внутрь капли, прочь из сферической слезы. Я могла бы остановить это влечение, но к чему? В слезе все равно было нечего делать. И вот я уже проталкивалась по туннелю. Стало душно, и я потянулась с испугом в сторону голоса, но тот успокоил меня. «Ничего, ничего, оно не колется, нет углов. Сейчас дойдем куда-то, а там все будет нормально». «Ладно», — сказала я и обернула свои глазные фильтры на оранжевые, те, которые видели тепло и энергию мыслей. «Оно думает», — отметила Ава. «Он, точнее, этот туннель, или как его назвать, и мысли такие интересные. Смотри, смотри». И действительно, было на что посмотреть. Вокруг нас прыгали зайчики перекликающихся идей. Туннель состоял из множества личностей, у которых было что-то вроде бесконечного бала с неторопливо раскрывающимися диалогами. «Это переход», — сказал голос, и все личности туннеля разом обернулись. Наступила образная тишина, которую я видела как резкое исчезновение мыслей. Мысли не только исчезли, но еще и приблизились. Их близкое отсутствие ощущалось угрожающе. Пробасил голос со всех сторон одновременно. «Страшный!» — воскликнула Ава. «Замолчи!» — отрезала Герда и, вырвавшись из-под моего контроля, хлопнула Аву ладонью. «Прошу прощения», — спокойно ответил мой голос. «Мы ничего не имеем против вас. Просто идем мимо и никого не хотим потревожить». «Переход?» — переспросил туннель, игнорируя реплику голоса. «Я покажу тебе переход». Герда собрала пальцы в кулак, готовая отразить нападение. Ситуация накалялась. «Не стоит возбуждаться», — все так же спокойно сказал голос. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы туннель естественным образом не подошел к концу. Мы выскочили с той стороны. Снаружи туннель выглядел как ржавая труба арматура, торчащая из мякоти неба. Плавно приземлившись, я выпрямилась и огляделась. Мы находились на крыше высокого здания. Отсюда открывалась масштабная панорама на заброшенный город. Бетонные стены, черные глазницы квадратных окон. «Воу!» — откинулась Герда, разжимая кулак своего тела. «Куда это нас занесло?» «Обошлось, надо же!» — выдохнула Ава, все еще подрагивая пальцами. Раздался дребезжащий звонок. Я направилась на звук и обнаружила красный телефон с вращающимся диском на витиеватом проводе. Он стоял в углу крыши, у серого пузатого бидона. «Герда возьмешь?» — спросила я, ощущая неладное, но понимая, что не взять просто не получится. «Говорить буду я», — сказал голос. Я вздохнула и расслабилась. Мои руки и голос все решат сами. Мне оставалось только наблюдать. Как хорошо. Герда сняла пластмассовую трубку, а голос сказал. «Алло? Богиня? Нет. Мне нужно поговорить с богиней. Сейчас». Донеслось из трубки. Меня охватило чувство, как если бы я сладко заигралась в своих мирах, а родители звали домой. И нужно было неотвратимо идти, ведь ничего не попишешь, а играть хочется. «Ты там! Я знаю, ты там!» Заверещал голос. Это был Хабрик. И он был прав. Богиня — это я. «Да. Чего?» — отозвалась я с Сонью в локациях. «Ничего. Иди во дворец прямо сейчас. Расчехляй магистрали и давай. Не мешкай там, слышишь?» Я слышала. Сонь тут же рассеялась, наструняя бытие. Положив трубку, я поскребла ногтем на сгибе локтя и вытянула из вены червивую ленту магистралей. Я швырнула ее перед собой, и лента раскрылась зыбким зонтиком-порталом, в котором виднелись рельсы американских горок. Игрушечные машинки-модельки возникли по одной на каждый рельс. Одна была красная, с красными колесами, а другая — зеленая. Но у зеленой колеса тоже были красные, обогренные. За рулем красной машинки сидела Ада, а зеленой — Герда. Они покинули мои физические руки и сменили обличье. Теперь они выглядели как девочки. Я привычно вступила в портал и оказалась на пассажирских сиденьях обоих машинок одновременно, по телу в каждой. Мы тронулись. За окнами проносился изогнутый и нелепый парк аттракционов, исполненный в блеклых тонах, будто мы ехали внутри выцветшей фотокарточки. Магистрали — это рельсы американских горок, которыми я пользовалась, когда нужно было срочно переместиться во дворец. Рельсы были достаточно широки, чтобы служить дорогами для игрушечных машинок моих рук. «А вы даже рельсы себе такие же выбрали», — сказала я. Ава и Герда переглянулись. «Что?» — спросили они синхронно, глядя на меня. От наблюдения одной и той же сцены в двух местах разом меня моментально подтошнило. «Вы рельсы выбрали себе такие же, как и руки. Герда едет по левой, а Ава по правой», — сказала я. «Ничего подобного», — ответили они. «И зачем мне обязательно нужно ехать на двух машинках одновременно? Почему нельзя выбрать одну точку внимания?» — качнула я мыслями. «Это было бы нечестно», — внезапно сказал рельс под машинкой Герды. «Ты либо по обоим нам едешь, либо не по одному». Присоединился правый рельс под Авой. «Все или ничего», — завершил левый рельс. К этому было нечего добавить. Я завернулась в свой голос и молчала. Он обнял мою грудь изнутри и обернул теплым. «Я люблю свой голос, и он меня». «Да, голос?» — спросила я. «Да», — сказал он коротко и опять куда-то ушел, оставив за собой лишь автономную оболочку в голосовых связках. Некоторое время мы ехали вверх, взбираясь на горку, и, наконец, зависли на самом пике. Я посмотрела в бездну сквозь лобовые стекла машинок и зажмурилась. Не выношу скорость. Машинки ринулись вниз, ускоряясь до предела разрыва, перенося нас во дворец. Хабрик ждал меня на выходе из магистралей. На нем была полосатая шляпа и расписной халат. Ботинки его были с острыми, завитыми носами, лицо серьезным, а седые усы жесткими. «Зову тебя, зову. А ты где, а?» «Там в слизи, не слышно». «Не слышно? Да как это может быть не слышно?» «Я поняла. В следующий раз...» «В следующий раз. Мы поговорим в следующий раз. Давай, переодевайся. Сейчас». Одним движением я бронила свою белую ночнушку и сосредоточилась на наряде богини. Передо мной повисло строгое готичное платье, черные чулки и резинки для волос. Я села на пол и принялась натягивать чулки. Шелковистые прикосновения прошлись от кончиков пальцев ног по ступне, щекотно, до лодыжки и вверх по икрам, по коленкам и выше. Платье, пройдя язычком между лопаток, застегнулось на спине само. Я разделила волосы на два хвоста, потуже. Это закатное чувство, почти боль, теневой силуэт, который дарит мармеладные цветы. В этом обличии я прошла по коридору и, достигнув высокой двери алтарницы, отворила ее. За дверью был широкий зал с церковными окнами. В центре зала стоял на возвышении алтарь, укрытый священной материей. Строгие каскады эмоций сфокусировались на мне, как луч распластанного солнца сквозь увеличительное стекло. У алтаря стоял он в белых одеждах и хирургической маске. Я шагала уверенно, стараясь держать спину прямо. Глядящий свет парил пылинками вокруг, и каждая из них была вроде глаза. «Богиня», — сказал он. «Да», — ответила я, останавливаясь перед возвышением. «Время пришло». «Да», — сказала я снова и взобралась на алтарь. Поверхность была гладкой, прохладной, а где-то в его каменной глубине билось древнее алтарное сердце. Я легла на спину, затылком на твердь. Потолок над алтарем восходил конусом с миниатюрным круглым окошком по центру. «Скажите мне, что вас тревожит?» — спросил он. Таков был ритуал. Мне нужно было предоставить ему свои эмоции, раскрыться. И, как всегда, я не нашлась, что ответить. Свет вайно переливался в тишине. «Мой дом», — сказала я наконец. «Мне бывает очень скучно там. Иногда. Пусто». Он кивнул. Во лбу у меня будто отъехала ментальная дощечка, обнажая перекрытие ума. Но как-то не до конца. «Может, что-нибудь еще?» — спросил он. «Туннель», — вспомнила я. «Перед тем, как примагистралить сюда, мы проходили через туннель, и он был очень грубый». «Грубый физически?» «Нет, он угрожал нам». «Угрожал чем?» «Не знаю, просто угрожал». «Вообразите, так, как будто это происходит прямо сейчас». Я вспомнила голоса невидимых личностей в туннеле, как они гневно приблизились, и вновь ощутила тот комканный испуг. Чувство длилось всего мгновение, но этого было достаточно, чтобы отворить похожие воспоминания. Сверчки ассоциаций зацвиркали, соединяя мои прошлые страхи, состыковываясь, образуя сеть. Я положила голову на бок, виском к алтарю, глядя на фреску на стене. Фреска изображала меня, склонившуюся над десятками миниатюрных фигур и протягивающую им сияющую ладонь. Мое лицо на фреске сквозило милосердием. Между тем, сеть моих страхов сплелась и натянулась сложным символом двери. «Вдохните поглубже, богиня. Пришло время отворить створки». Я положила свои пустые руки ладонями вниз. Ада и Герда, как и всегда на этом этапе, покинули меня. В потолочном окошке проплыло белое облако. Свет замер паузой, и мое сознание чехарднулось замедло, как альпинист в нефтяном озере. Изображение на церковной фреске разогнулось механически, шарнирно. Мелкие фигурки зашевелились и замахали ручками-ножками. Внизу моего живота робко зацепилась и проступила точка. Она увеличивалась, разрастаясь мягким шаром с твердой сердцевиной. Ее края стремительно нагревались. Вместе с тем в мою грудь каплями многоугольной воды заврывались шипы. Он потянул за ленту на моем платье, и оно разошлось, обнажая трепещущую кожу. Колкие шипы в груди зачастили, интенсивность нарастала. Жаркий шар во мне уплотнился, царапаясь больно и приторно-сладко, невыносимо. Пот скользнул с горячего лба. Я издала протяжный стон и подогнула ногу под себя, подминая красную материю алтаря. Он спокойно и сильно нажал мне на коленку и вернул в распластанное положение. «Потерпите. Я выдохнула шипением сквозь зубы, непроизвольно приподнимаясь на локтях и сгибаясь дугой. Глаза мои завертелись, меняя цвета и свойства. Зрение тасовало фильтры. Вдруг припустило. Стало легче. Я прокашлялась, сдула локон со лба. Пахло снежной гарью и воронами. Я услышала, как где-то в соседней реальности скрипнула дверь. Одновременно с этим в случайном дождливом городишке порвалось бумажное письмо. Затем все звуки мира ломанулись мне в уши без разбору, шумно и путанно. Я отведу это от вас. Но еще немного. Расширение необходимо. Я не ответила. Мое осознание разбежалось стрелками, цепляясь за паровозные гудки, выжимаемую простыню, звук сапога об лужу, клекот ножниц, туго натянутые барабаны, кошки, корабли. Я разделилась. Одна половина меня хаотично прыгала по всем этим звукам, а другая сосредоточилась на горящем шаре между ног, что теперь обрастал железной коркой. Была и третья я, отстраненная от обоих половин. Для этой непричастной стороны происходящее было заведомо необъяснимо и пущено на самотек. «Почти», — сказал он, и что-то такое сделал, отчего все вдруг обрело смысл. Звуки выстроились по категориям. Мокрые к мокрым, холодные к холодным, хрустящие к хрустящим и так далее. Их упорядоченность сошлась на горячем шаре точечным лучом. Две половины меня сошлись воедино. И во мне выстрелило. Из разноцветных радужек моих глаз вышибло дробью частички, и глазные яблоки вспыхнули ярким пламенем. Я вдруг осознала, что нахожусь в другом месте. Комнате с помпезными диванами, обитыми синим бархатом. Это была приемная дворца. Передо мной стоял на коленях Хабрик, лицом в пол. Седые волосы его спутались и обнажали жалкую проплешину на макушке. Он плакал. Я держала руку над ним, ладонью вниз, будто магнитно давя. Осознавшись, я опустила руку. «Ты можешь идти, Хабрик», — сказала я мягко. Он встал и побито ушкандыбал прочь, не поднимая глаз. Дверь за ним закрылась. Оставшись одна, я изможденно повалилась на диван. «Что я говорю? Что делаю? Я ли это?» «Должно быть. Герда говорит, что богиня — это мое проявление, но в это трудно поверить. Мне хотелось позвать их в свои руки, но я засмотрелась в одну точку, и оторваться было невозможно. Долгое время я просто пялилась перед собой, лежа на боку. Это всегда помогало, лечило». Наконец, насмотревшись вдоволь, я встала с дивана и вышла в зал. Дворец был пуст. Хабрик, единственный его постоянный обитатель, куда-то исчез. Вероятно, ушел в свою келью. «Эй, я здесь!» — обратилась я к рукам, и они тут же вернулись, наполнив кисти теплом своих сознаний. «Ну как ты?» — спросила Ава. «Не спрашивай», — ответила я устало. «Пойдем домой?» — тихо шевельнулась Герда. «Угу», — кивнула я и провела ногтем по внутренней стороне локтя, выуживая алый шнур магистрали. «С возвращением!» — возник голос. «Не забудь про платье». «О, да», — маякнула я. «Платье богини все еще было на мне». «Сейчас!» — шепнул голос и расстегнул на спине. Я шевельнула плечами, и платье упало на пол. Я сделала несколько шагов вперед. Ковер махрил ступни. Я обернулась. Зал дворца сквозил точностью и височной подвешенностью. Сквозь узкие стрели окон прорезали лучи заходящего солнца. Аристократичная строгость пейзажа разбавлялась лаковой психоделией. Над лежащим на полу платьем подрагивал миражный воздух, как над костром. Я перелистнула глазные фильтры на сиреневые и увидела сотканных из завивающегося дымка призраков. Они вытанцовывались из платья, как пчелы из оброненного улья. Я вздохнула и развернула магистрали. Выцветшие американские горки подрагивали, формируясь. Герда-девочка уже заводила зеленую машинку. Ава стояла на другом рельсе у своей, красной, не шелохнувшись. «Что такое?» — спросила Герда нетерпеливо. Ее мотор изумрудно потрескивал. «Поехали!» Я разделилась пополам в два тела, хлопнула дверцей в машине Герды и откинулась на спинку сиденья. Вторым телом я подошла к Аве и положила руку ей на плечо. «В чем дело, Ава?» — спросила я ее тихо. Ава оглянулась. У нее были большие, вечно заплаканные глаза, миниатюрный нос и розоватые кукольные щеки. На ней было белое платьице с кружевами до колен. «М?» — сказала она, шевельнув нижней губой. «Мне странно за тебя. Я не видела никогда, что там происходит, но слышала. Ты иногда кричишь громко. Не то, что ты, а богиня. Но голос твой. И мне непонятно, ты это или нет. Это правда ты?» «Ха!» — выдохнула Герда, снимая машину с ручника. «Да ладно!» «Шшш!» — шевельнулся в ее сторону мой голос, наблюдающий за сценой со стороны. Мы стояли внутри трехмерного портала магистралей, развернутого внутри зала дворца. «Это не я», — ответила я Аве. «Я понятия не имею, кто такая эта богиня и почему я в нее превращаюсь после ритуала. Но это не я». «Правда?» — шепнула Ава, переливаясь хрусталем. «Угу». Магистрали потянулись фокусом. «Мы едем или как?» — вспенилась Герда. «Едем, едем», — сказала я Герде и коснулась плеча Авы подушечкой пальца. «Все хорошо». Ава кивнула и открыла дверцу. Я устроилась поудобней в обеих машинах. Герда цыкнула передачей, и мы тронулись, шурша игрушечными шинами по гладким рельсовым дорогам. Я проснулась рывком. Раздвоенное по машинкам сознание растерянно не сошлось, как если бы я задремала со скрещенными глазами. В памяти все еще плавали обрывки сна, расплывающиеся волны цветов. Я сухо сглотнула. Пейзаж за окном не двигался. Мы стояли. Мы? С ужасом я осознала, что одна. Ни Авы, ни Герды. Я судорожно обратилась к голосу, но и его не было. В воздухе висела записанная тишина, как виниловая пластинка с поднятой иглой. Я сменила глаза на сиреневые. Стало темно. Оранжевые — темнота. Синие — ничего. Разумеется. Здесь нечего было видеть. Магистрали не были настоящим местом. Это всего лишь абстракция. Средство перемещения. Здесь нельзя находиться. Я зажмурилась и сосредоточилась на телесных ощущениях. Живая коробка моего тела недвижно текла в пространстве. Происходящее не было сном. Я открыла дверцу зеленой машинки и выглянула наружу. Было высоко. Мы стояли на рельсовом пике американских горок, вершине перед броском. Повсюду, насколько хватало глаз, толпились мертвые аттракционы, полосатые крыши каруселей, сомнамбулично вытянутый тир с желатиново пробитыми банками. Колесо обозрения лежало на боку, облокотившись на архитектурно-бредовую постройку, опоясанную гирляндами. Синие кабинки билетеров были свалены в кучу так, что до верхних окошек было бы невозможно добраться. Рельс, на котором стояла машинка Герды, был очень узким. Всю ширину занимали колеса. Не ступить. Я перевела взгляд. На другом рельсе стояла красная машинка Авы с моим вторым телом на пассажирском сиденье. Отсюда я отчетливо видела сквозь стекло другую себя. На той стороне магистралей располагался исполинский цирковой шатер, окруженный по периметру разноцветными флагами, что неподвижно развивались, складками запечатанные в момент. Это действительно был статичный кадр. Я перенесла внимание в свое второе тело в красной машине и попыталась открыть пассажирскую дверцу Авы изнутри. Не поддалась. Тогда я пересела в рулевое сиденье и попробовала водительскую дверь. Пластиковый клик замка прозвучал неестественно громко в этой целлофановой тишине. Машинка Авы слегка заворачивала колесами влево, освобождая полоску пространства на ее рельсе. Я вышла, держась за ручку. Высота зыкнула в легких, но всего на мгновение. Отсюда бездна выглядела матово, иллюзорно. Я плавно развернулась и перецепила пальцы на крышу машинки. На цыпочках боком, перебирая руками по корпусу, я добралась до багажника и соскользнула на пустой рельс. Всего в шаге от меня начиналась лютая скользь детской горки без бортиков. Обещание умопомрачительной скорости и смерти от вывихов. В горле шавахались скверки. Ужасно хотелось пить. Сердце мое стучало тяжело, медленно и тяжело. «Где же они?» «Ава!» — выкрикнула я слабо, а после чуть сильнее. «Герда!» — мультяшная тишина. Я закрыла лицо руками и закусила губу. Прошла секунда. «Ладно», — сказала я, проведя ладонями по лицу. «Хорошо». Я огляделась вновь, мерцая фильтрами глаз, перемаргивая их все. Дошла до черного. Остановилась. «Вот», — шепнула я. В пустоте черного мира не было видно ничего, кроме пары серебристых рельсов. В отличие от рельсов, по которым я приехала, эти не спадали детской горкой вниз, а продолжались прямо. Если я перенесу в то измерение свое тело, я могу дойти по этим рельсам до самого выхода пешком, подумала я. Внезапно левый рельс, тот, на котором стояла зеленая машина, заговорил дребезжащим голосом, словно со дна жестяной банки. «Как же ты?» Я переключилась обратно на прозрачные фильтры. «Ты видел, куда они ушли?» – спросила я с порывом. Рельс проигнорировал мой вопрос. «Как же ты ушла на одного из нас вся? Мы же говорили об этом!» «Прости», – сказала я. «Если выбираешь одного, то есть причина. Ты считаешь, что одна сторона лучше другой?» Закончил за нее правый рельс. «Нет, не обязательно», — сказала я. «В таком случае ты бы не утруждалась перемещаться», — вернул левый рельс. «Не стала бы заворачиваться и оборачиваться», — добавил правый. «Вы не видели, куда ушли мои руки?» — спросила я. Голос мой дрогнул. Голоса моего не было рядом. «Видел?» — сказал левый рельс сочувственно. «Возвращайся, покажу». «Я тоже. Стой здесь, не двигайся», — тянул правый паточным тоном. «Он тебя...» — начал левый рельс. «Удавит», — закончил правый. «Он тебя удавит», — сказали они одновременно. Мне стало не по себе, и я вновь перекинула фильтры глаз на черные. Я сосредоточилась на прямых рельсах из черного мира и вообразила их осязаемыми. Сознание мое начало смещаться в том направлении, но резкие голоса говорящих рельсов сбивали установку. 8! Промеханировал рельс подо мной. 19! Смонохромил левый в то же время. 28! 14! 33! 31! 12! Я отмахнулась от аудиогаллюциноза. Прямые рельсы в черном мире резко уплотнились, и мое сознание целиком сместилось в ту реальность. Тело последовало. Балансируя на рельсе, я сделала шаг вперед. В мире прозрачных фильтров, наверное, казалось, что я зависла в воздухе, но я была в другом мире теперь, с другими законами. И все же ощущение пропасти под ногами не покидало. Осторожно, как канатоходец, я пошла сквозь непроницаемо черный экран по серебристой спице безмолвного рельса, оставляя позади захлебывающиеся числами голоса.